Мари была так беспомощна, до того страдала и, надо правду сказать, до того пугалась предстоящего, что не посмела ее отпустить. Но эта женщина стала ей вдруг ненавистна. Совсем не о том она говорила, совсем не то было в душе Мари. Но пророчество о возможной смерти в руках неопытной повитухи победило отвращение. Зато к Шатову она стала с этой минуты еще требовательнее, еще беспощаднее. Дошло, наконец, до того, что запретило ему не только смотреть на себя, но и стоять к себе лицом. Мучения становились сильнее, проклятия, даже брань становились все неистовее. «И да мы его вышлем», — отрезала Арина Прохоровна. «На нем лица нет, он только вас пугает. Побледнел, как мертвец. Вам-то чего, скажите, пожалуйста, смешной чудак? Вот комедия!» Шатов не отвечал, он решился ничего не отвечать. «Видала я глупых отцов в таких случаях, тоже с ума сходят. Но ведь те, по крайней мере, перестаньте. Или бросьте меня, чтобы я околела, чтобы ни слова не говорили. Не хочу, не хочу!» — раскричалась Мари. «Ни слова не говорить нельзя, если вы сами не лишились рассудка». «Так я и понимаю об вас в этом положении. По крайней мере, надо о деле. Скажите, заготовлено у вас что-нибудь?» «Отвечайте вы, Шатов, ей не до того». «Скажите, что именно надобно?» «Значит, ничего не заготовлено». Она высчитала все необходимое, нужное, и, надо отдать ей справедливость, ограничилась самым крайне необходимым — до нищенства. Кое-что нашлось у Шатова. Мари вынула ключ и протянула ему, чтобы он поискал в ее саквояж. Так как у него дрожали руки, то он и прокопался несколько дольше, чем следовало, отпирая незнакомый замок. Мари вышла из себя. Но когда подскочила Арина Прохоровна, чтобы отнять у него ключ, то ни за что не позволила ей заглянуть в свой сак и с блажным криком и плачем настояла, чтобы сак отпирал один Шатов. За иными вещами приходилось сбегать к Кириллову. Чуть только Шатов повернулся идти, она тотчас стала неистово звать его назад и успокоилась лишь тогда, когда опрометью, воротившийся с лестницы Шатов, разъяснил ей, что уходит лишь на минуту за самым необходимым, и тотчас опять воротится. — «Ну, на вас трудно, барыня, угодить, — рассмеялась Арина Прохоровна. — То стой лицом к стене, не смей на вас посмотреть, то не смей даже и на минутку отлучиться, заплачьте. Ведь он это что-нибудь, пожалуй, подумает. Ну-ну, не блажите, не кукситесь. Я ведь смеюсь». «Он не смеет ничего подумать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Если бы не был в вас влюблен, как баран, не бегал бы по улицам, высуня язык, и не поднял бы по городу всех собак. Он у меня раму выбил».